через индустригаты. Удалось. Нет. Снова удалось. И все же он по-прежнему ощущал ее аромат, сладкую тяжесть ее тела. В ушах звучал чуть хрипловатый настойчивый голос. Глава 6. Чили. Первые лучи солнца, перевалив через вершину Экибергского кряжа, проникли под наполовину приоткрытые жалюзи комнаты совещания убойного отдела и упорно пытались вклиниться в узенькие щелочки между веками, слепя и без того болезненно прищуренные глаза Харри. В торце длинного стола, заложив руки за спину, широко расставив ноги и слегка раскачиваясь на каблуках, стоял Руна Иварсон. Позади него возвышался большой планшет с отрывными листами бумаги. На первом из них большими красными буквами было написано «Добро пожаловать». С трудом подавив зевок при первых словах начальника отдела, Харри вяло подумал, что Иварсон, по-видимому, подсмотрел это на каком-то из бесчисленных семинаров либо на презентации, которые он исправно посещал. «Доброе утро всем! Мы, 8 человек, сидящие за этим столом, составляем следственную группу по делу о произошедшем в пятницу ограблении на Букстадвейн». «Убийстве», — пробурчал Харри. «Что-что?» Харри попытался сесть чуть прямее, однако, как он ни поворачивался, проклятое солнце продолжало слепить глаза. «Было бы правильнее с самого начала классифицировать дело как убийство и, исходя именно из этого, строить все расследование». Не глядя на Харри, Иварсон криво улыбнулся, пытаясь охватить взглядом всех прочих, сидящих за столом. «Я думал начать с того, чтобы представить всех собравшихся. Но, коль скоро наш друг из убойного отдела уже начал, старший инспектор Харри Холли любезно предоставлен в наше распоряжение его начальником Бьярном Мюллером, поскольку специализируется исключительно на смертельных исходах». «На убийствах», — перебил Харри. «На убийствах. Слева от Холли сидит Карл Вебер из экспертно-криминалистического отдела, который руководил осмотром места происшествия. Как многие из вас знают, Вебер — опытнейший специалист по розыску следов, славится как своими аналитическими способностями, так и безошибочной интуицией. Начальник управления как-то сказал, что был бы рад взять его с собой на охоту в Трюссель в качестве ищейки». За столом засмеялись. Даже не оборачиваясь, Харри мог бы поспорить, что у самого Вебера на лице не появилось ни тени улыбки. Вебер не улыбался почти никогда, во всяком случае тем, кто ему не нравился. А не нравились ему почти все, и особенно новые молодые начальники, которые, по мнению Вебера, все как один были невежественными карьеристами, ничего не смыслящими в своей профессии и начисто лишенными чувства корпоративной солидарности. Тем сильнее в них было развито бюрократическое чутье, стремление к власти и желание занять высокую должность, ради чего не грех было и погостить в управлении полиции. Иварсон усмехнулся. Дожидаясь, пока смех за столом стихнет, он раскачивался на каблуках, похожий на капитана судна в момент сильного волнения на море. «Бяталён, напротив, человек в наших рядах новый, неопытный, специализируется на анализе видеоматериалов». Беата залилась краской. «Она дочь Йоргена Лёна, который 20 лет прослужил в подразделении, в то время называвшемся отделом грабежей и убийств. Все говорит за то, что она готова повторить славный путь своего отца. Она уже успела внести весомый вклад в раскрытие нескольких дел. Не помню, упоминал ли я об этом, но за последний год мы в отделе грабежей и разбойных нападений повысили раскрываемость почти до 50%. Что, если брать международные показатели...» «Ты уже упоминал об этом, Иварсон». «Благодарю». На этот раз Иварсон в упор посмотрел на Харри, не забыв, однако, снова улыбнуться. Улыбка, до самых десен обнажив клыки, сделала его похожим на гигантскую рептилию. Не меняя выражения лица, он представил остальных. Двоих из них Харри знал. Магнус Риан, молодой парень из Стормельфьордена, работал в убойном отделе уже полгода и производил, в общем-то, хорошее впечатление. Другой, Дидрик Гудмунсон, был заместителем начальника отдела, самым опытным сыщиком из всех собравшихся. Работу свою он выполнял спокойно и методично, у Харри с ним никогда не возникало никаких проблем. Остальные двое также были сотрудниками отдела грабежей и разбойных нападений, оба носили фамилию Ли, Однако Харри хватило и одного взгляда, чтобы понять, что они вовсе не однояйцевые близнецы.